После исчезновения Ментаха и его жены рудокопы с живунами стали на ночь запираться в своих жилищах на маленькие деревянные засовы. И хоть такая защита была не очень надежная, чувствовали себя все-таки спокойнее. Совсем робкие жители, те, что хотели быть в полной безопасности, перебрались на жительство в подземную пещеру. Инопланетяне смекнули, что их пребывание в Рановире для землян больше не тайна. Да разве скроешься, когда по лесным окрестностям бродил не какой-нибудь десяток людей, а экипаж огромного космического звездолета? И когда арзаки работали, тут уж были и всполохи огня, которые не спрячешь, и стук, грохот, рокотание, которые гулко отдавались в горах, а потом их разносило эхо. Пришельцы перестали таиться. Стрекочущие вертолеты появлялись над страной днем. С них производили съемки, составили карту. Как магнит притягивал инопланетян изумрудный город. Иной раз вертолет подолгу висел над ним. Менвиты любовались его красотой. Ничего подобного не было на Ромерии. Из Рановира отправлялись партии геологов. Вертолеты требовали топлива. От кругосветных гор по-прежнему доставлялись все новые пробы. А Ильцур недовольно твердил: низкое качество, непригодно. Баанну он объяснял: из худа не сделаешь хорошо, мой генерал. Зачем рисковать вертолетами? И время терпит, народ миролюбивый. На западных отрогах кругосветных гор геологи обнаружили две заброшенные шахты, и вблизи них небольшие курганы из каменных пород, извлеченных из этих шахт. Установить, что добывали в шахтах прежде, не составляло труда. В отработанных породах обнаружили прозрачные зеленые крупинки того минерала, который дал название прекрасному городу землян. О ценной находке сообщили Баанну. И нужно было видеть, как засверкали его глаза, когда он узнал о существовании изумрудных копий. К очистке шахт и креплению сводов подземных галерей приступили без промедления. Два десятка арзаков под присмотром геолога Менвита уже через два дня добыли первые изумруды. Некоторые из них были величиной с грецкий орех. Генерал боялся верить такой крупной удаче. На Ромерии изумруды ценились не дешевле алмазов, и добытые драгоценности исчезли в его сейфе. Любуясь по вечерам их переливами, Баанну думал о несчастливых сокровищах изумрудного города. Он не знал, что рядом с настоящими изумрудами хитроумный Гудвин поместил просто зеленое стекло. «Когда я заберу отсюда все сокровища, я стану великим богачом Ромерии», — мечтал Баанну, и глаза его блестели. Ментаха и Ильсур виделись каждый день. Появляясь в дверях каморки затворников, Ильсур, улыбаясь, приветствовал их: «Теру Меруим». От говорительной машины Ментаха уже знал: это означает «Здравствуйте, друзья». «Теру, теру», — отвечал ткач, «эм, нота каросси», что означало «Здравствуй, здравствуй, рад тебя видеть». Вождь арзаков и бывший король смотрели друг на друга с искренним дружелюбием. Однако разговор все еще клеился плохо. Ильсур передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями, и предложил собственные услуги. «Белиорец, — сказал он, — должен говорить на менвитском языке без передышки. Мой план такой. нужны впечатления. Жизнь, лишенная впечатлений, не располагает к откровенным разговорам. Бану одобрил план Ильсора и разрешил ему действовать самостоятельно. Послушный слуга разузнал, чем Ментаха увлекался, и в тот же день ткач сидел за своим станком, были довольны оба, и оба пели. Станок верещал от радости, и это было похоже на музыку, а Ментаха мурлыкал про себя песенку. Ментаха сразу прибавил знаний языка. Он занимался усердно, и машина ставила ему за ответы 10, 11, 12. Таковы были высшие баллы у менвитов. «Ты прав, Ильсор», — говорил генерал. «И верно. Много впечатлений, много слов». «А много слов», — поддакивал слуга, — «вы ближе к цели, установлению своего господства». «Мне известен еще один способ расшевелить людей», — уверенно заявил Банну. «Он безотказный, он даст самые большие результаты». Генерал вытащил из шкатулки два прозрачных изумруда. В комнате пленников он положил их перед Ментахом. «Ну, гляди-ка сюда!» Нетерпеливо придвинул Банну драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел. «Угу», — сказал он. Машина молчала. «Нравится?» — спросил генерал. «Угу», — кивнул Ментаха. Машина не смогла перевести это «у-у», а ткач больше ничего не говорил. Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментаха, он понял, что его камушки не подействовали, и рассердился. «Что, неинтересно смотреть на изумруды?» — спросил он у Ментаха. «Угу», — снова ответил ткач. Генерал решил, что «угу» какое-то главное, хотя и непереводимое слово у землян. И вот бывший король знает на зубок менвитский алфавит, прочел букварь, приступил к чтению хрестоматии менвитской литературы, свободно разговаривает на языке пришельцев он, с помощью Ильсора совсем скоро научился. Ильсор управлял говорильной машиной, заставляя ее с непостижимой быстротой запоминать все новые и новые слова землян, сообщать также, как эти слова произносятся по-менвитски. Зато Эльвина попала в безнадежно отстающие. У старушки не было никакого желания учить язык незваных гостей. Когда, по мнению Банну, пленник достаточно усвоил менвитский язык, а говорильная машина могла бесперебойно, столько много в ней содержалось информации, делать переводы, генерал в сопровождении Ильсора прибыл в комнату затворников для беседы с Ментаха. Банну первым делом принялся расспрашивать пленника о его стране. Ментаха вел себя осторожно. Он уже получил наставление от Страшилы, что и как говорить. Рассказывать, что страна волшебная, было не нужно. Строго-настрого запрещалось упоминать о сказочных феях, Стелли и Велини. Нельзя было проговориться, что птицы и звери понимают человеческую речь. Существование Страшилы и Дровосека тоже должно было остаться тайной.